Я недооценила их профессиональных возможностей. Затуманенный наркотическим дурманом мозг не шибко притупил реакцию приспешников Зубатова. В отличие от моих недавних противников, эти двое составляли по всему, видать, элиту степановских боевиков. Рука того, что был повыше ростом, мгновенно ухватила с подлокотника кресла точно такой же ТТ, какой я минуту назад изъяла у Потлатова. Я плавно нажала на спусковой крючок, и покусившийся было на мою драгоценную жизнь отморозок с простреленной грудью откинулся на кожаном кресле. Глаза его остались широко распахнутыми, он ушел на небеса без мучений. Второму типу повезло меньше. Он вскочил на ноги и потянулся к наплечной кобуре. Я выстрелила вторично. Парень дернулся было в сторону, но пуля успела погрузиться в его подтянутый живот. Руки безвольно опустились вдоль тела, голубая рубашка и светлые брюки быстро обогрелись кровью. Тяжело раненый боевик попытался удержать равновесие, ухватившись за спинку стула, но не смог. Подобно мешку с картошкой, повалился он на пол, увлекая за собой и спасительный, как ему казалось, предмет мебели. Зрачки отморозка закатились. Бедняга испытывал сейчас невероятную боль. Мне даже стало немного жалко его. В эту самую секунду на лестнице появился горгун. В руке у него было зажато оружие. Кольт 45-го калибра, скорее всего. Я не успела определить точно. Горгун выстрелил, и я метнулась влево, толкнув впереди себя дружинина. Роман упал на пол и быстро на четвереньках отполз за массивный дубовый комод. Молодец, быстро сориентировался, даже без моей подсказки. Я мягко по-кошачьи переместилась по холлу первого этажа и встала с правой стороны от лестницы вне поля зрения Горгунова. Скрип рассохшейся ступеньки известил меня о том, что Петр спустился чуть ниже. «Горгун!» — окликнула его я. В ответ ни звука. «Горгун!» — снова подала я голос. «Давай не будем мочить друг друга. Какой нам от этого смысл? Не выиграем ни ты, ни я. Мне нужен Зубатый». «Зачем?» — с насмешкой спросил Горгунов. Скрипнула еще одна ступенька. Я напряглась. «Хочу с ним потолковать». «И только?» «Да». Я прижалась к балясине и опустилась на одно колено. Руку с револьвером направила вверх. «Скажи, где его найти, и я уйду». «А барана своего оставишь?» Горгун рассмеялся. «Какого барана?» В наступившей зловещей тишине раздавались только тихие стоны раненого боевика, и вот Кольт Горгунова трижды выстрелил. Все три пули со свистом вонзились в дубовый комод. Петр избрал для себя мишенью дружинина. Договориться со мной полюбовно он в очередной раз не захотел. Я бросилась плашмя на пол, завалилась на бок и выстрелила, держа оружие в вытянутой руке. Горгун спустился слишком низко, и отступать ему было некуда. Среагировать встречным огнем он тоже не успел. Пуля из моего револьвера угодила ему в кадык. Кровь брызнула фонтаном. Горгунов качнулся на каблуках, инстинктивно схватился руками за рану, но равновесие не удержал. Тело его стремительно полетело на меня лицом вниз. Я откатилась в сторону. Голова неприятеля с размаху врезалась в нижнюю ступень. Я поднялась на ноги, окидывая взором поле недавнего сражения. Раненый мною отморозок уже затих. Мучения его прекратились, но я не спешила убирать револьвер в карман. Связанный в шестерке низкорослый мог и обмануть, сказав, что в доме всего трое бандитов, хотя наверняка на звуки пальбы уже успели бы показаться новые действующие лица, если бы они здесь были. «Роман, вы живы?» «Жив», — дружинин выполз из своего укрытия, поднялся на ноги и отряхнул брюки руками. А все остальные? Кроме нас, все мертвы, констатировала я факт, тяжело вздохнув при этом. К сожалению. Почему к сожалению, не понял он. Разве вы забыли, что я вам говорила о головах дракона? Нам нужен зубатый. Он эпицентр всех ваших неприятностей. Реальный эпицентр, поправила я саму себя. Но где он сейчас находится, мы не знаем. У нас остался тот тип в машине, сказал Дружинин. Может быть, им тоже займемся? Я из-под лобья взглянула на своего клиента. У вас склонность к садизму, Роман, вы знаете? Я лишь веду борьбу с врагом, его же оружием. Он виновато потупил взгляд. Я не успела ничего возразить на его слова, ибо в этот самый момент тишину холла нарушила трель телефонного звонка. Дружинин вздрогнул от неожиданности. Я оглянулась в поисках аппарата, но такового не обнаружила. «Значит, мобильный». Я шагнула в сторону ближе всех лежащего ко мне тела Петра Горгунова и присела на корточки. Звонок действительно шел из нагрудного кармана его синей рубашки. Я осторожно подцепила двумя пальцами телефон. Мобильник Горгунова был измазан кровью, но по-прежнему подавал настойчивые звуковые сигналы, требуя соединения с абонентом. Я нажала зелененькую кнопочку. «Горгун, мать твою!» — донесся до меня хрипловатый голос Степана Косенко, что в данный момент, признаться, здорово порадовало меня. «Ты что, спишь, что ли?» «Да, ты знаешь, зубатый, он уснул», — спокойно ответила я. «И боюсь, что навсегда». Повисла тишина. Степан осмысливал услышанное. Я не торопила его. «Это ты, сучка?» — наконец спросил он. «Не знаю, кого именно ты имеешь в виду», — парировала я. «Меня зовут Женя. Будем знакомы». «Считай, что тебя никак уже не зовут. Зубатый, нервы которого, видать, не были так уж крепки, как он старался показать, сорвался на крик. «Ты покойница, слышишь?» «Я бы услышала тебя, даже если бы ты так не орал. Убью, зараза!» «Именно это мне и хотелось бы обсудить с тобой», — все так же спокойно произнесла я. Чем сильнее заводился Степан, тем больше я старалась придать своему голосу скучающих интонаций. Очередной прием врожденной стервы. «Я тут покосила немножко твоих ребят, в очередной раз испачкала их кровью полы на твоей даче, но мне кажется, что и ты должен мне кое-что объяснить. Не желаешь встретиться, зубатый?» «Желаю!» — в голосе беспредельщика появились коварные нотки. «Очень даже желаю! Мы сделаем вот как, моя юная и отважная леди. Я буду ждать вас с визитом через час». «Где?» «У вас дома». Кровь застучала у меня в висках. Косенко хозяйничал в законных владениях моей тетушки Милы. «Если ты не появишься здесь в течение отпущенных 60 минут, пеняй на себя. Я не оставлю ни единого живого места в квартире. Я устрою...» «Не стоит так нервничать, Степан», — перебила я собеседника, не дав ему закончить кровожадное словоизлияние. «Уверена, фантазии у него хватило бы на многое. Я приеду раньше». «Вот и славненько. И не забудь захватить с собой мужика, которого ты охраняешь. Надеюсь, не надо уточнять, о ком я говорю». «Не надо», — я покатилась на притихшего Дружинина, который старательно пытался уловить суть нашей со Степаном беседы. «До встречи, зубатый!» Я отключила телефон и швырнула его на пол. Аппарат упал рядом с головой его бывшего владельца. «Что он сказал?» Роман выжидательно смотрел мне в глаза. «В гости пригласил». Я убрала револьвер в карман. «Наведаемся, что ли? Других планов у нас нет?» На этот раз Дружинин прочувствовал мой юмор и даже позволил себе улыбнуться. «Привыкает, значит, это хорошо». Глава 10. В гараже дачи Зубатова я, как и планировала, обнаружила сиротливо притулившийся новенький Opel Kadett, принадлежащий уже покинувшему наш бренный мир господину Горгунову. Я резонно предположила, что Горгун вряд ли обидится на нас за то, что мы воспользуемся его авто в силу собственной безучастности к любым мирским проблемам. А мне и Роману возвращаться в город на этой машине будет предпочтительнее, нежели на заляпанной изнутри кровью шестерке. Не дай бог какому-нибудь голодному гаишнику приспичить тормознуть нас. При желании с борцами за порядок на дорогах можно обо всем договориться. Но на следы недавней бойни в салоне автомобиля они глаза закрывать не станут. Нам еще повезло, что в сторону дачи Косенко добрались без приключений. Связанного Потлатова трогать тоже не стали, оставив его отдыхать в шестерке. «Где Зубатый назначил встречу?» — спросил Дружинин, вольготно располагаясь на мягком переднем сиденье «Опеля» и прикуривая сигарету. «У меня в квартире». Я пристально смотрела на дорогу. «Степан запросто мог выслать парочку своих ребят нам навстречу». «А-а-а», — протянул Роман. «Тогда мне становится понятным ваше стремление к рандеву с ним». «Не болтайте глупости», — нервно осадила я клиента. «Я помогаю вам избавиться от ваших недоброжелателей». Разумеется, я лукавила. Немного, но лукавила. До возвращения тети Милы в Тарасов. Я поставила перед собой цель избавить нашу квартиру от вражеских оккупантов. Очень уж неприятно будет тетушке переступить порог мирного, казалось бы, жилища и наткнуться на незнакомые рожи каких-то отморозков. А они ей наверняка еще и стволом начнут в лицо тыкать. За такой теплый прием она меня по головке не погладит. «Спасибо», — благодарно отреагировал на мои последние слова Дружинин и уставился задумчивым взглядом за боковое стекло. На протяжении всего дальнейшего пути до города мы не обменялись ни единым словом. Каждый из нас прекрасно понимал, какой ответственный шаг предстоит сделать в обозримом будущем. Как я и обещала Зубатому по телефону, мы добрались до моего дома за 40 минут. Я смело въехала на «Опеле» во двор и остановилась возле подъезда. А к чему таиться? Противник и так ожидал нашего появления с минуты на минуту. Не выходя из салона, я осмотрела двор. Зубатый был бы дураком, если бы не перестраховался и не подготовил к нашему визиту парочку сюрпризов. Наверняка так оно и будет. «Мне идти с вами?» — спросил Дружинин напряженным голосом. «Хотелось бы сказать, что нет, Роман». Я выудила из кармана револьвер и на всякий случай дополнительно проверила его боеготовность. «Но оставлять вас где-либо без своего личного присмотра еще опаснее. Так что будем держаться тандемом. Будьте мужественным и не делайте глупых и резких движений. Это главное. В остальном положитесь на меня». «Я уже давно так и поступаю», — улыбка у моего клиента получилась вымученной. Из подъезда, где я мирно проживала всего каких-то пару суток назад, вышли двое амбалов и неспешно направились к «Опелю». В одном из них я без труда признала Плюща. Он первым приблизился к машине и постучал согнутыми пальцами по боковому стеклу. Я открыла дверцу и вышла из салона. Второй архаровец остался стоять на расстоянии метра, демонстративно заложив руку в правый карман. «Привет, Плющ!» — я кивнула бандиту, как старому знакомому. «Как поживаешь?» «Оружие есть?» — вместо ответного приветствия строго поинтересовался он. «Конечно». Плющ протянул в моем направлении раскрытую ладонь, выжидательно замер. «По пятницам я не подаю Плющ», — пожала я плечами. «Да и потом, на вид ты вполне крепкий парень. Шел бы лучше работать на завод, чем приставать к прохожим, прося милостыню». пушку давай!» По лицу усатого боевика пошли красные пятна. «А что случилось с твоей, Плющ?» Я продолжала откровенно издеваться над ним, даже видя, как задергалась века амбала. «Потерял? Или тебе теперь не доверяют оружие?» Переносить мои дальнейшие колкости он был уже не в силах. Чаша терпения братка переполнилась, и Плющ резко замахнулся своей огромной ручищей, метя мне кулаком в лицо. Но я проворно нырнула у него под локтем и ткнула клювом собранных вместе пальцев ему под мышку. По опыту я знала, что в этой точке сосредоточено множество нервных окончаний, основным из которых является плечевое сплетение. Даже слабое, но резкое воздействие в эту область вызывает у противника острую боль и лишает его возможности атаковать. Так и случилось с этим громилой. Лицо его перекосилось, зубы во рту заскрежетали, сдерживая рвущийся наружу крик, а рука безвольной плетью упала вниз. В качестве завершающего аккорда я провела прекрасный апперкот. Голова Плюща дернулась назад, и он сам секундой спустя уже распластался на земле. Его напарник, заторможенно реагируя на ситуацию, конвульсивно дернулся, но я уже выхватила револьвер и направила дуло ему в лицо. «Руки из карманов!» — отдала я короткий приказ. «Давай, давай!» «Чтоб я видела твои руки, парень!» Он так и сделал. «Вот и хорошо!» — удовлетворенно кивнула я. «Теперь веди нас к Зубатому!» Дружинин по моему сигналу вышел из опеля и встал рядом. Взгляд у моего клиента был победоносным. Кажется, он чувствовал себя сейчас завоевателем, и неважно, что в победе не было его личной заслуги. В этот момент из арки выскочил темно-синий форт и развернулся по центру двора. Ребята торопились на помощь Плющу и его напарнику. Стекла в салоне были тонированные, и я не могла определить, сколько народу разместилось в форте. Вполне возможно, что и полный комплект из 5 человек. Да, силы явно неравные. Я схватила Романа за руку и бросилась к подъезду, не дожидаясь сопровождения в лице парня, только что находившегося у меня на мушке. Его рука, естественно, вновь нырнула в карман куртки. Неужели этот отморозок способен открыть огонь посреди жилого двора в 12 часов дня? А как же мирно восседавшие на лавочках бабульки? Рокового выстрела, к счастью, не прозвучало. А вот хлопанье автомобильных дверок за спиной я расслышала достаточно четко. Мы с Дружининым энергично устремились вверх по лестнице. На моей лестничной площадке возле квартиры нетерпеливо топтался бритоголовый отморозок с расплющенным носом. Я, не дожидаясь его реакции, с размаху врезала парню ногой в пах, и он перестал представлять для нас реальную угрозу. Куда важнее для бритоголового стала острая боль в самом нежном и трепетном месте. Я перешагнула через скрюченное на бетонном полу тело и прошла в квартиру. Дружинин, как привязанный, следовал за мной. Я захлопнула дверь и повернула замок. На всякий случай набросила еще и цепочку. В карих глазах Степана Косенко, которого мы с Романом застали на моей законной кухне, плескалось нечто похожее на животный страх. Выходит, и главарям отмороженных группировок не чужды человеческие эмоции, и они иногда понимают, что тоже смертны. Зубатый, взирая на нас, вжался пятой точкой в подоконник. Рука, с дымящейся между пальцев сигаретой, замерла. Я подошла, нахально изъяла окурок из его пальцев и загасила в пепельнице, стоявшей на столе. «У меня дома не курят без разрешения хозяйки», — сказала я, глядя ему в лицо. «Хочешь кофе, Зубатый?» Револьвер все еще был у меня в руке, но опущенный дулом в пол. Оружие у Степана явно отсутствовало. Об этом красноречиво свидетельствовал его отнюдь не воинственный настрой. В дверь гулко забарабанили. Кто-то пришел. Я расположилась за столом и закинула ногу на ногу. «Ты кого-то ждешь, Степа?» «Нет?» «Я тоже. Странно. Роман, вы бы сходили и узнали, кто там. Если начнут хамить, скажите, что каждый удар по моей двери будет продублирован по голове их шефа. Табуретом. Так что, если они желают увидеть Зубатова живым, пусть тихо и мирно покурят на лестничной площадке». Дружинин с улыбкой отправился исполнять мое поручение. И некоторое время спустя нежелательные звуки прекратились. Переговоры были завершены успешно. Братки решили не рисковать жизнью и здоровьем своего предводителя. Ценили, значит. Я поставила варить кофе. «Так что ты там говорил, Зубатый, насчет моей смерти?» Я окинула взглядом его бритую, татуированную голову, а затем открыто посмотрела в карие глаза. «Запамятовал?» «Тебе все равно отсюда не выйти», — дерзко ответил он, — «если только вперед ногами». «Ну, это мы еще посмотрим». В кухню вернулся Роман. Он встал возле двери и прислонился плечом к холодильнику. В руках он вертел пачку сигарет. Скорее всего, Дружинину безумно хотелось курить. Но, памятуя о том, как я только что обошлась со Степаном, он решил благоразумно воздержаться от пагубного пристрастия. «Предлагаю поговорить по душам, Зубатый». Я взглядом показала Роману, чтобы он принял от меня эстафету по приготовлению кофе, и вновь переключила внимание на Косенко. «Садись. Вернее, присаживайся. Вы же, уголовники, любите цепляться к словам». «О чем нам разговаривать?» Степан старался сохранить спокойствие. Он воспользовался моим предложением, пододвинул ногой табурет и присел к общему столу. «О том, как ты моих ребят мочишь?» «Я не виновата», — открестилась я. «Твои дебилы сами лезли под пули. Иногда я даже искренне старалась отговорить их от столь безрассудного шага. Поверь мне, Зубатый. Но говорить с тобой я, в общем-то, хотела совсем о другом. Об охоте, которую ты развернул на этого милейшего человека». Мы с бандитом синхронно бросили взгляд на Дружинина. «За что ты хочешь его убить?» Степан выразительно посмотрел на мой пистолет, затем на меня. Секунд 6-7 поразмышлял о чем-то. Осознание того, что ситуация патовая, пришло достаточно быстро. «Никто не хотел его убить», — весьма вяло буркнул Зубатый. «Насколько мне известно, заказчик просил меня первое время лишь попугать клиента, создать видимость охоты на него, чтобы пули свистели и люди гибли, те, что рядом с ним находятся». Я была откровенно ошарашена признанием Степана. Выходит, Дружинина запугивают. Но с какой целью? От него же не требует исполнения каких-либо обязательств или чего-то в этом роде. «Плющ говорил нам другое», — встрял в мою беседу с Зубатым Роман, наполняя две чашечки крепким ароматным кофе. Похоже, он был сбит с толку не меньше моего. «Плющ дурак», — презрительно скривился Косенко. «Я никогда не вводил его в курс дела целиком. Истинные задачи этой акции знали лишь я и Горгун, ну и, понятное дело, сам заказчик». «А кто заказчик?» Я сделала неспешный маленький глоток тонизирующего напитка и сразу почувствовала, как все мое тело приятно наливается бодростью и силами. Зубатый усмехнулся. «Вы что, ждете от меня, чтобы я назвал вам фамилию?» — ехидно спросил он. «А почему бы и нет?» — вновь подал голос Роман. «Ну да, конечно». Степан выудил из кармана спичечный коробок, достал одну спичку, сунул ее в зубы и стал методично перекатывать из стороны в сторону. «Почему бы и нет, говорите? Вы, наверное, считаете, Роман Станиславович, что заказчик приходит ко мне и говорит: «Здравствуйте, господин Косенко, моя фамилия Иванов, вот мой паспорт, примите, пожалуйста, заказ на ликвидацию человека». Так что ли? Не знаю, Дружинин пожал плечами. Ко мне ни разу в жизни никто с такими просьбами не обращался. Я не специалист в данных вопросах. Оно и видно. Ладно, подвела я черту, иными словами, Зубатый, ты не знаешь, кому выгодно запугивание Романа Станиславовича. Не имею ни малейшего представления. Тогда у меня к тебе еще один вопрос. Я положила локти на стол. Изначально, как сказал Плющ, заказчик сообщил вам, где искать клиента, и назвал адрес бывшего телохранителя Дружинина, верно? Дождавшись кивка головы со стороны Степана, я продолжила. А как вы узнали, где найти нас сегодня? Тем же самым путем. Зубатый уже оправился от первого шока, вызванного нашим с Романом появлением, и сейчас с безразличным выражением на лице пожевывал свою спичку. От заказчика? Этот фраер позвонил мне на мобильник, номер которого я сам ему дал, и сообщил, что вы двое только что зашли в квартиру покойного банкира Донцова, и адрес продиктовал. Я немедленно выслал троих ребят и сказал им, чтобы бабу, то есть вас, миледи, пристрелили, а этого, Степан кивнул бритой головой на Дружинина, для приличия ранили, и все. Я переключила все свое внимание на кофе и призадумалась. Существовало два варианта. Либо кто-то следил за нами, либо квартира Донцова находится под постоянным наблюдением. Предположить второе было логичнее, ибо в противном случае Зубатого навели бы на нас гораздо раньше, например, в гостинице. Но кто же, черт возьми, наш невидимый враг? Вот что главное. Я отставила в сторону пустую чашку и ухватила пальцами револьвер. Кое-что полезное в сложившейся ситуации мы все же реально можем предпринять. «Поехали, Зубатый», — веско произнесла я. «Куда?» «В прокуратуру. Расскажешь всю свою историю старшему следователю Кошелеву. Кстати, мобильный у тебя при себе? Отзвонись-ка своим пацанам на лестничную клетку и отдай им команду рассосаться. Скажи им, что все они должны взять билеты до Москвы и уехать уже сегодня, там залечь на дно до особых распоряжений». «Чего?» Глаза Зубатого изумленно округлились. «Да вы что, меня за лоха держите?» «Боюсь, у тебя нет другого выбора, Степа». Я демонстративно направила на него черный зрачок револьвера. «Звони, я не блефую». Зубатый это почувствовал. Проворно извлек из кармана коробочку миниатюрного телефона, раскрыл ее и пробежал пальцем по кнопкам. Приложил аппарат к уху. Руки Косенко слегка подрагивали, лицо выражало явное неудовольствие происходящим. Но это были его проблемы. «Рудик», — заговорил он спустя секунду, — «вы там?» «Короче, новое распоряжение. Меняем тему, ребятки. Вызвони всех остальных и жмите на железнодорожный вокзал. Не перебивай меня. Возьмите билеты до Москвы и вечером на поезд. Да, все вместе. В дерьмовую историю мы влипли, парни, так что ложитесь на дно. Со мной все в порядке, Рудик, не переживай. Как только что-то прояснится, я позвоню. Я же сказал, все пучком. Выполняйте приказ». Зубатый выключил телефон. «Уедут?» — поинтересовалась я. Он тяжело вздохнул и нахально выплюнул изжеванную спичку прямо на пол. «Уедут», — произнес он, опустив голову. «Дисциплина, летит твою мать! Может, вы и меня отпустите?» В его голосе засквозила надежда. «И не надейся!» Я подала Дружинину знак, и тот подошел к окну. Сначала чистосердечные признания на ковре у следователя, дуло револьвера все еще смотрело Степану в переносицу. «Садятся в форт», — радостно сообщил Роман, пристроившись возле занавески так, чтобы его не было видно с улицы. «Еще двое в наш «Опель». На чем же мы поедем?» Он откровенно забеспокоился. «Успел, наверное, забыть, что «Опель-кадет» — не наша личная собственность». «У меня есть автомобиль, Роман», — успокоила я клиента. «Они уехали?» «Выезжают». «Все», — он обернулся. «Теперь уехали». Дружинин двинулся обратно по траектории от окна к холодильнику. И зубатые, видимо, в течение двух последних минут, взвесив все «за» и «против», резко бросился к нему. В руке его сверкнула остро заточенная зэковская финка. Он обхватил Романа сзади, закрываясь телом жертвы от моего револьвера, и приставил клинок к горлу Дружинина. Чуть надрезал кожу, и тоненькая струйка крови побежала Роману за воротник. «А ну, бросай волыну!» — зло прошипел зубатый, обращаясь ко мне. Я нагнулась и послушно положила револьвер на пол. Зубатый уже понял, что я не имею права подвергать опасности жизнь своего клиента. Но своими безумными действиями сейчас Степан, сам того не подозревая, подписывал себе смертный приговор. А ведь я хотела как лучше. Пыталась сохранить ему жизнь в обмен на чистосердечное признание в прокуратуре. Он же посчитал, что новое тюремное заключение – слишком дорогая плата за его деяние. Предпочел уйти из жизни быстро и безболезненно. «Теперь встань из-за стола, сука, и толкни пушку ногой». Глаза Степана горели сатанинским огнем. Учитывая бледность его лица, это было весьма неприятное зрелище. Я выполнила и эту его просьбу. Встала и поддела носком туфли револьвер. Оружие плавно прокатилось по линолеуму и остановилось в трех шагах от Зубатого. Я мысленно представила, в какое бы зверство впала тетушка Мила, если бы узнала, что в ее квартире застрелили какого-то отморозка, пусть и из разряда уголовников. Но выбора у меня не было. Единственное, что я могла себе пообещать в тот момент, так это сделать все возможное для полного тетиного неведения относительно данного инцидента. Степан с силой оттолкнул от себя Дружинина и нагнулся за револьвером. Я ждала этой секунды. В одно мгновение выхватила из-за пояса конфискованную у Потлатова хиппи ТТ и выстрелила Зубатому в голову, практически не целясь. Он замертво рухнул на пол. Я опустила пистолет. «Женя!» Роман окинул взором скрюченную фигуру Косенко, а затем перевел взгляд на меня. «Скажите, а есть хоть один человек, которого вы после встречи не убили?» «Вот вам и вся благодарность!» Я криво улыбнулась. «Я вас пока еще не убила, Роман. Но с другой стороны, еще не вечер». Я опустилась на табурет. «Надо избавиться от тела, а затем ехать в прокуратуру». Мне и самой было противно от обилия на моем пути трупов, но что я могла поделать? Видит Бог, я каждый раз пыталась решить проблему мирным путем, без насилия. Несколько человек пару минут назад даже спровадило в Москву от греха подальше. «В прокуратуру?» – переспросил Дружинин. «Зачем?» «Мы не в состоянии справиться с ситуацией цивилизованным путем, Роман», – вздохнула я. «Наш единственный шанс – Кошелев. Очень хотелось бы услышать мнение обо всей этой истории вашего верного компаньона Михаила Хабецкого». Я встала, прошла в коридор и достала из валявшейся на полу сумочки ключи от машины. Вернулась на кухню. Роман все еще нелепо топтался возле распростертого тела Степана. Пальцы его энергично разминали сигарету. «Спуститесь вниз, Роман», — я бросила ему ключи. «Заводите Volkswagen и подгоняйте его к подъезду. заодно и покурите». «А это не опасно?» – насторожился Дружинин. «Нет ничего опаснее, чем находиться со мной в одной комнате», – язвительно сообщила ему я. «Вы же это знаете. Но, тем не менее, внимательно смотрите по сторонам. Осторожность никогда не бывает лишней». Роман покинул квартиру, а я, проследовав свою спальню, первым делом переоделась в более приличную и чистую одежду. Неплохо было бы принять и душ, но на это, к сожалению, не было ни единой лишней минуты. Да и труп на кухне действовал мне на нервы. Я сунула в карман джинсового жилета две запасные обоймы для револьвера, так, на всякий случай. С этого момента я решила прикладывать еще больше усилий для сохранения жизни своим потенциальным противникам. В дверь комнаты осторожно постучали. «Войдите». Я обернулась. На пороге стоял Дружинин. «Карета подана, мадам», — доложил он и склонился в глубоком поклоне. Глава 11. На этот раз к моменту нашего с Романом переезда в прокуратуру Александра Дмитриевича на месте не оказалось. Старшего следователя вызвало к себе на ковер начальство. Мы расположились на стульчиках возле двери его кабинета и терпеливо стали дожидаться часа аудиенции. На мне теперь были черные свободного покроя штаны, бежевая блузка и жилетка. Что касается светлого парика, в котором я являлась в прокуратуру в прошлый раз, то он тоже был на мне, но волосы не были забраны вверх, а в распущенном виде не спадали на плечи. Внешний облик Дружинина не понес никаких изменений. Он выглядел, как всегда, старым рыжим евреем-алкоголиком. Честно говоря, я уже и не представляла его иначе. Кошелев появился через полчаса. Он стремительно шел по длинному коридору по направлению к своему кабинету, казалось, не обращая ни малейшего внимания на то, что кто-то смиренно дожидается его у дверей. Я поднялась ему навстречу. «Александр Дмитриевич», я почти по-мужски протянула ему руку для приветствия. «Добрый день!» Он совершенно машинально тиснул мою кисть. «А, это снова вы!» Кошелев приветственно кивнул и Роману, после чего отпер ключом дверь своего кабинета. «Проходите. Я ждал вашего звонка, но если вы явились сами, что ж, есть новости. Где Дружинин?» На этот раз я без приглашения заняла место в кресле, в котором восседала при нашем предыдущем визите и сложила руки на коленях. Роман более скромно притулил свою пятую точку на краешек соседнего. Следователь размашистыми шагами проследовал к своему рабочему столу, но садиться не спешил. Склонившись, стал перебирать какие-то бумаги в раскрытой папке. Вид у него был весьма озадаченный. «Александр Дмитриевич», я попыталась привлечь внимание Кошелева, «у нас появилась новая информация по расследуемому вами делу». «Что за информация?» Следователь даже не взглянул на меня. Не обнаружив в папке то, что искал, он подошел к допотопному железному сейфу в углу кабинета и отомкнул его ключом. «Помните, мы говорили вам, что и на самого Дружинина кто-то охотится?» Не дождавшись от Александра Дмитриевича даже дежурного кивка головы, я продолжила. «Так вот, нам удалось выяснить, чьих это рук дело. Вернее, личность самого заказчика установить пока не удалось. Но есть исполнитель, некий Степан Косенко по кличке Зубатый. Вы наверняка о нем слышали. Он личность известная сотрудникам прокуратуры. Так вот, Косенко признался нам в том, что ему заказали Дружинина. Правда, не убить, а всего лишь попугать. Но тем не менее...» Кошелев вынул из сейфа новую папку и бухнул ее на стол. В свете падавшего из окна солнечного луча я заметила, как к потолку взметнулся клубок пыли. «Меня удивляет ваша дилетантская позиция», — Александр Дмитриевич на секунду оторвался от своих архиважных занятий и поднял на меня глаза. «Простите, запамятовал ваше имя отчество». «Лариса Михайловна», — любезно подсказала я. Кошелев кивнул. «Так вот, Лариса Михайловна, вы хотите, чтобы я по новой взялся за это дело только потому, что вы утверждаете, будто уголовник Зубатый признался в планируемых им покушениях на Романа Дружинина? Во-первых, это могут быть два совершенно разных, нисколько не связанных между собой дела. Во-вторых, у меня сейчас просто нет на это ни малейшего времени». Он вновь углубился в сортирование бумаг, содержащихся в извлеченные из сейфа папки. Садиться на стул следователь не собирался. И, наконец, где показания Косенко? Где он сам? «Он должен был приехать к вам сегодня и подписать чистосердечное признание», — я тактично откашлялась, — «но, к сожалению, получилось так, что Степан Косенко погиб». Кошелев дернулся, как от пощечины, и опустился на свое рабочее место. «То есть, как это погиб?» Взгляд следователя заледенел. «Когда? Где? Кто его убил?» «Откуда мне знать?» Безразличным выражением лица пожала я плечами. «Его обнаружили полчаса назад в глухом переулке неподалеку от авиационного завода. Пулевое ранение в голову». «О, Господи!» Александр Дмитриевич схватился за голову. «Еще один висяк ляжет ко мне на стол. Да что же за день сегодня такой?» Но тут лицо его снова напряглось. «А откуда вы знаете об убийстве?» «Почему я еще не в курсе, что кого-то застрелили возле авиационного завода, будь то Зубатый или кто-то еще?» «Думаю, это только вопрос времени, Александр Дмитриевич». Я с честью выдержала пристальный взор ледяных глаз следователя. «И не стоит так смотреть на нас с Сергеем Анатольевичем. Никакого криминала тут нет. Просто сегодня в 12 часов у нас со Степаном Косенко как раз была назначена встреча возле авиационного завода. Он согласился поехать с нами сюда и дать изобличающие показания против себя лично и против своей группировки. Мы прождали свидетеля до 15 минут первого, а потом увидели, как к соседнему переулку понаехали работники милиции, создали оцепление, приступили к осмотру места происшествия. От одного из них мы и узнали о случившемся. Тогда сразу бросились сюда, к вам». Я не боялась разоблачения. Перед приездом к Кошелеву мы с Романом разыграли все как по нотам. Тело Зубатого сгрузили с моего «Фольксвагена» в глухом переулке и анонимно позвонили в отделение милиции. После этого действительно картинно потоптались возле центрального входа на авиационный завод, поглядывая на часы, и лишь когда прибыли оперативники и обнаружили мертвого Косенко, я, пообщавшись для проформы с одним из них и расспросив что да как, взяла курс на здание городской прокуратуры. Александр Дмитриевич задумчиво поскреб пальцами подбородок. К раскрытой на столе папке интерес следователя был уже утрачен. «А с чего это вдруг такой тип, как Зубатый, решил покаяться? Судя по всему, Кошелев доверял нам все меньше и меньше. О данном факте явно свидетельствовал его прищур глаз». «Он опасался заказчика», — ответила я первое, что пришло мне в голову. «Какого заказчика?» «Человека, от которого он принял заказ на травлю Дружинина», — терпеливо пояснила я. «Ах да, Дружинин». Александр Дмитриевич, судя по всему, успел запамятовать, с чего началась наша с ним сегодняшняя беседа. Очередное убийство в Тарасове беспредельщика по кличке Зубатый еще больше подпортило следователю настроение. Это было видно невооруженным взглядом. Я не знала, что за беседа состоялась между Кошелевым и его непосредственным начальством до нашей встречи со следователем, но наверняка разговор был непраздным. Старшего следователя, по всему, видно, чехвостили за какой-то простой в работе. А тут на горизонте нарисовалась новая проблема, новая головная боль. Он сказал, кто является заказчиком? Кошелев закурил сигарету. «Нет», — честно призналась я. «Тогда, уважаемая Лариса Михайловна, я ничем не могу вам помочь». Следователь разогнал рукой клубы густого дыма. «Мне нечего приобщить к делу. Вы сами должны это понимать. У меня даже нет прямых оснований объединить эти два дела в одно. Ни малейшей видимой связи между убитыми Косенко и банкиром Донцовым не просматривается. А что касается вашего клиента Романа Дружинина, то он все еще является подозреваемым, находящимся в бегах. Я обязан арестовать его и отправить в следственный изолятор. Его судьбу и судьбу Михаила Хабецкого будет решать суд». «Александр Дмитриевич», я закинула ногу на ногу и откинулась на спинку кресла. «Мы с Сергеем Анатольевичем, моим помощником, посовещались и пришли к выводу, что нам все же хотелось бы поговорить с Хабецким. Он может пролить свет на всю эту историю». «Делайте, что хотите». Кошелев выпустил дым через нос, и его пальцы ухватили один из документов, до того мирно покоившийся в серой папке. «У меня сейчас и без вас проблем хватает, но хочу все же предупредить. Вы занимаетесь укрывательством потенциального преступника. Я имею все основания для вашего задержания и допроса по всем правилам». «Я это понимаю, Александр Дмитриевич. Наш с вами уговор остается в силе. Но очень прошу вас, дайте нам еще сутки». «Всего одни сутки. 24 часа для вас ничего не решат, но они, возможно, помогут спасти невинного человека». «Имеете в виду Дружинина?» — старший следователь криво усмехнулся. «Его». Хмурое лицо сидевшего перед нами представителя закона на какое-то мгновение повеселело. Он оценивающе рассматривал меня сквозь дымовую завесу от своей сигареты. Парочка пуговиц моей блузки предусмотрительно была расстегнута, и, как я и ожидала, взгляд Александра Дмитриевича на некоторое время остановился именно в районе нижней. Что же, следователю не чужды человеческие желания, да и с ориентацией тоже все было в порядке. Губы Кошелева разъехались в улыбке, и я обратила внимание на то, что зубы у него кипенно-белые и ровные. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я дам вам эти сутки, о которых вы так меня просите. Дам исключительно в силу моего личного хорошего расположения к вам, Лариса Михайловна. Возможно, и вы когда-нибудь не откажете мне в невинной просьбе о совместном ужине. Не сейчас, конечно, а когда я не так по горло буду загружен работой». «Непременно», — живо отреагировала я, стреляя глазами. «В любой момент, когда вам будет угодно, Александр Дмитриевич». Но только сутки он вновь принял свой обычный суровый и безапелляционный вид. «Завтра в это же время я буду чрезвычайно рад принять вас в своем кабинете, но только уже не двоих, а в компании с господином Дружининым. Понимаете, о чем я говорю?» «Конечно». Я пружинисто поднялась с кресла и приблизилась к столу старшего следователя. Низко склонилась над его бумагами, приблизив лицо. «Но мне кажется, что вы кое-что забыли, Александр Дмитриевич». «Что?» — он заморгал глазами. «Выписать нам пропуск в следственный изолятор для встречи с Хабецким. Мы же должны Сергеем Анатольевичем, — я обернулась на Романа, — постараться использовать отпущенные вами 24 часа с пользой для дела». Мой помощник встал и нетерпеливо топтался возле кресел, ожидая окончания моих с Кошелевым переговоров. Я заметила, как на лице Дружинина отобразилось нечто похожее на ревность. «Я позвоню туда, так же, как и при первой нашей встрече, старший следователь инстинктивно втянул ноздрями запах моих духов». «С спросите на входе старшего прапорщика Верхоламова. Он будет в курсе. «Спасибо вам огромное!» Я оттолкнулась руками от стола и двинулась к выходу. Дружинин уже взялся за ручку двери. «Лариса!» Кошелев намеренно проигнорировал мое отчество. «Помните, сутки, не больше!» Я улыбнулась и выпорхнула из кабинета. Роман был мрачнее тучи. Брови под громоздкими очками хмурились, губы сжались в плотную линию. «Зачем вы с ним так вульгарно заигрывали, Женя?» — спросил он, не глядя на меня, но шагая в ногу по длинному коридору к лестнице. «А вы что, ревнуете?» «Нет, но... А раз нет, так нечего и спрашивать», — осекла его я. «Вы просили меня помочь, вот я и помогаю. И не будьте занудой, слава богу, я не ваша жена». Мы вышли на улицу. Мой старый добрый Volkswagen покорно дожидался хозяйку на том же самом месте, где я его и оставила. Я села за руль. Насупленный Дружинин разместился рядом. «Роман», — с улыбкой произнесла я, поворачивая ключ в замке зажигания. «Вы сейчас думаете не о том, о чем вам полагается думать. Слышали, что сказал Кошелев? В нашем с вами распоряжении 24 часа. Завтра к 2 часам дня я буду обязана в кабинете следователя снять с вас этот маскарад и сказать: Александр Дмитриевич, вот ваш беглый преступник, забирайте его. В противном случае он вряд ли пригласит меня на ужин». «И вы действительно это сделаете?» В глазах Романа промелькнул испуг. «Смотря что будет на ужин. Может, Кошелев вегетарианец? Ради вегетарианской кухни я не стану вас сдавать». Дружинин насупился еще больше. В глубине души я посмеялась и мысленно самодовольно потирала руки. Следователь нас не обманул и не забыл о своем устном обещании. Старший прапорщик Верхоламов, полный усатый дядька с помятым лицом, принял нас весьма радушно и, проводив в комнату для свиданий, пообещал, что немедленно доставит сюда Хабецкого. Мы с клиентом договорились, что беседу с компаньоном Дружинин поведет сам. Я буду только наблюдать и слушать. Михаил Игоревич, бочком протиснувшийся в помещение через несколько минут после ухода Верхоламова, внешне выглядел немного старше своего партнера по бизнесу. Он был достаточно высокого роста, крепкого телосложения, но слегка прихрамывал на правую ногу. У него были серые глаза, большой нос картошкой, пухлые губы и весьма высокий лоб. Темные волосы Хабецкого были растрепаны. На безымянном пальце правой руки тускло поблескивало широкое серебряное кольцо со змейкой. Он прошел к столу, подсел к нему, сутулившись, и выжидательно уставился на расположившегося напротив Дружинина. «Чем могу помочь?» — голос Хабецкого был приятным. «Миша, это я!» — Роман чуть приподнял свои широкие дымчатые очки. «Черт возьми!» — его компаньон от неожиданности аж подпрыгнул на жестком табурете, но тут же взял себя в руки и оглянулся на дверь. «Ромик, ты что, с ума сошел? Ты зачем здесь? Тебя же ищут!» «Я знаю, Миша!» Дружинин вел себя спокойно. Он положил руки на стол и склонился вперед. «Я хочу понять, что происходит. Объясни мне, Миша, кто спустил на нас собак?» «А почему ты спрашиваешь об этом меня?» «Мне сказали, что ты угрожал Донцову, приезжал к нему за 2 дня до убийства и требовал, чтобы он согласился на какие-то условия игры. Ваш трёп на лестничной площадке подслушала жена Валеры. Она говорит, что ты дал ее мужу время на размышление как раз до пятницы, то есть до того дня, когда его убили. Почему я не знал ни о чем таком?» Роман говорил тихо, но быстро. Постепенно, ближе к финалу его монолога, в голосе Дружинина появились взволнованные интонации. «Ромик, успокойся. Хабецкий тоже перешел на шепот. Я тебе все объясню». «Ты убил Валерия?» — в лоб спросил Дружинин. «Спятил. По-твоему, я убийца?» — воскликнул Михаил и подозрительно покосился на меня. «А кто эта девушка?» Она мой телохранитель. Понятно. А Анатолий где? Его убили, Миша, понуро сообщил Дружинин. Кто? На меня охотятся. Хотят убить или запугивают, не знаю. Но факт остается фактом. Обложили меня со всех сторон. Роман промокнул лоб платком. Милиция, отморозки какие-то, что за игры? Вообще-то я догадываюсь, что это за игры, помрачнел Хабецкий. И догадываюсь, кто за ними стоит. Кто? Ишмуратов. Я не сказал тебе сразу, Ромик, а теперь жалею. Условия, о которых я говорил с Валерой, были его условиями, Альберта. Он обратился ко мне с предложением недели три назад. Хотел слияния. Я знаю, как ты относишься к независимой позиции, а потому решил сначала прозондировать почву. Ишмуратов сказал мне, что слияние поможет ему создать инвестиционную монополию с реальными перспективами перебраться в столицу. А нас с тобой он собирался оставить здесь, управлять дочерним предприятием. Игра стоила свеч, Ромик, Михаил говорил весьма проникновенно, у него даже глаза загорелись. Но было одно препятствие в лице Донцова. Альберт так и сказал мне. В мою задачу входило убедить Валеру продать Ишмуратову свой банк за более чем приличную сумму. Но смертью я ему не угрожала, это точно. Супруга его что-то явно напутала. Сроки действительно поджимали, Ромик. Москва требовала от Альберта ответа до конца месяца, поэтому речь шла о пятнице. Ну, наверное, я немного нервничал, когда явился во вторник ночью домой к Валерию. Он обещал подумать. А потом позвонил сам и назначил на пятницу встречу в «Дельфине». Да ты сам должен помнить, это было при тебе. Но в сауну я и Валера прибыли чуть раньше. Он ответил мне отказом на предложение со стороны Ишмуратова. Затем приехал ты, и более к данной теме мы не возвращались. Вот и все, Ромик. Нет, не все, жестко ответил Дружинин. Ты забыл еще кое о чем, Миша. В тот день, в тот же самой сауне, Валеру нашли мертвым, его убили. Но это не я, открестился Хабецкий. А кто? Ишмуратов? Перестань, одернул компаньона Михаил. Ты уж совсем-то не делай из нас с Альбертом монстров. Понятное дело, отказ Донцова был не в жилу, но не убивать же его из-за этого. Так ты можешь ручаться за Альберта? Послушай, Хабецкий скрестил пальцы в замок и левым мизинцем накрыл серебряное кольцо. Мы с тобой оба давно знаем Ишмуратова. Он честный бизнесмен. Схваткой, конечно, но не убийца же. Хотя на лице Михаила отразилась тень сомнения. Если ты говоришь, что на тебя охотятся, кто? Не знаю, Дружинин покачал головой. Ромик, собеседник свел брови к переносице. Послушай моего совета. Кто-то затеял нехорошие игры, может, и Ишмуратов, а может, кто-то и повыше. Я вляпался по уши в это дерьмо. Мне уже не выбраться, а вот у тебя еще есть реальный шанс спастись. Как? Будто сам не знаешь. Забирай капиталы, переводи их за границу и рви когти туда же, сознанием дела изрек Хабецкий. Надеюсь, про меня не забудешь? Передачки там и все такое. А потом, рано или поздно, я выйду. Именно о таком ходе со стороны Дружинина вел речь следователь Кошелев. Наверное, это и в самом деле стандартное решение для загнанных в угол бизнесменов. Отточенная схема запасного выхода. «Как я могу так поступить, Миша?» Дружинин уже не просто шептал, а буквально беззвучно шевелил губами. «Офисы опечатаны, счета арестованы». «Тут надо подумать», — Хабецкий поморщился. «Но не можешь же ты все время скрываться, да и потом долго тебе не дадут бегать? Или менты сцапают, Или пуля киллера настигнет. Дружинин опустил голову. Похоже, он почувствовал, насколько верно и правильно рассуждает его компаньон. Наметился пад. Безвыходная ситуация. Рука Романа потянулась в карман за сигаретами, но он вовремя вспомнил, где находится. Однако его движение успел заметить Хабецкий. «Ромик, дай мне сигарет», — попросил он. «В камере с этим дело туго». «Держи», — Роман отдал ему пачку. Михаил сгробастал ее обеими руками, нагнулся и спрятал в носок. Довольно улыбнулся. «Считай, что первую передачку мы оформили. А ты подумай над моими словами, Ромик. И Бога ради, я тебя умоляю, не шастай по городу. Или ты торопишься на тот свет?» «Не тороплюсь», — откровенно признался Дружинин. В этот момент дверь открылась, и в комнату для свидания уверенно шагнул грузный Верхоламов. По вискам старшего прапорщика обильно струился пот, и он промокал его грязным носовым платком. «Время истекло, господа», — объявил он подчеркнуто официальным голосом. Я обратила внимание, что Верхоламов страдал одышкой. «Пойдемте, Хабецкий». Михаил поднялся из-за стола и уже отточенным жестом заложил руки за спину. Под пристальным взглядом старшего прапорщика направился к выходу. У самой двери на секунду остановился и, обернувшись, выразительно посмотрел на Дружинина. Роман кивнул. «Вас проводить?» — осведомился Верхоламов, обращаясь не столько к моему клиенту, сколько ко мне. «Нет, спасибо!» — я поднялась и одернула жилетку. «Мы найдем дорогу». Толстяк пожал плечами и удалился. Я положила руку на плечо все еще сидящему без движения Роману. «Пора», — сказала я. Он встал и кивнул. Мыслями мой клиент был сейчас далеко отсюда. Но вызывать Дружинина на откровенность я не торопилась. Пусть сначала разберется в себе.